33. «Эй, цветочек, как дела?» «Не называй меня цветочком». Констебль Луиза Келли ждала, пока автомат выльет кофейную жижу ей в стаканчик. «Не знал, что ты из этих девчонок-феминисток». «Я не из них». «Ну ладно. В общем, цветочек — это, как сказала бы моя учительница по литературе, просто фигура речи». Сказав это, Клайв Раули стал наблюдать, как она пытается высвободить свой стаканчик из цепкой хватки металлического держателя. «Теперь я уже боюсь предложить помощь». Луиза вздохнула и отошла. «Пожалуйста», — сказала она. Он немного раздвинул держатель и осторожно, боком, достал стаканчик с горячей жидкостью. «Тут нужна сноровка, знаешь ли». «Спасибо, Клайв. Извини, не хотела срываться на тебе». «Что такое?» «Да ничего, проехали». «Нет, давай уж. Лучше выговориться». «Не здесь». Этот коридор для всего офиса был как центральная магистраль. «Пойдем тогда сюда». Они встали на лестничном пролете. «Что такое?» «Хренов сержант Уайтсайд». «Что, подбивает к тебе клинью или что?» «О, с этим я бы справилась». «Это точно. Ты весьма пугающая». «Я серьезно. Он запугивает людей». «Я тоже. Мы копы. Мы этим и занимаемся». «Не так». Клайв внимательно ее разглядывал, пока она разговаривала с ним. Милая, светлые волосы, некрупные черты лица, некрупные руки и ноги, аккуратное, миниатюрное создание. Он посмотрел на ее руки. Кольца нет. Была ли она в его вкусе? Вполне. Позвать ее на свидание? Почему бы и нет? Она замолчала и выпила свой кофе. «Ты понимаешь, о чем я говорю?» — сказала она, ища взглядом, куда можно выбросить стаканчик. «Он действовал совсем не по уставу». «А что насчет этого парня, Дрю? Он это сделал?» «Нет, точно нет». «И все же он подозреваемый, разве нет?» «Нет». «Сержант правильно сделал, что привел его сюда». «Цепляемся за соломинку». — Тоже верно. Где он сейчас? — Я полагаю, в комнате для допросов. Слушай, что мне делать? — Ничего. — Я не могу. — Можешь. — Ничего. Не мути воду. Жалоб писать не надо. Это аукнется. Но если он начнет цепляться к тебе, скажи. Я могу справиться со всеми Уайтсайдами этого мира. Она рассмеялась. — Да я не за себя беспокоюсь, но спасибо. — Молчком, ладно? Он подмигнул ей и пошел в сторону кабинета, где сидел специальный отряд. Луиза смотрела, как он уходил. «Выпендрежник», — подумала она, — «не идет, а вышагивает. Может, в спецотряде все такие? Может, это приходит вместе с особым положением?» Она не принимала Клайва Раули всерьез, в отличие от Уайтсайда. Она поднялась на этаж уголовного розыска. «Что происходит?» — спросил ее другой констебль, когда она прошла мимо него. «А что ты слышал?» «Что Крейга Дрю привезли в участок». «Вот это и происходит». «Быть не может». Луиза села за свой стол и кликнула мышкой, чтобы загорелся экран. «Встреча бывших одноклассников. Общеобразовательная школа. СЭР. Эрик Андерсон. Лафертон. 1995-й». Она стала внимательно просматривать весь список. Возможно, в нем найдется какой-нибудь друг Мелани Дрю, урожденный Калторп, который имел бы что-то против нее и против трех других девушек. Что-то настолько плохое, что могло терзать его все эти годы, а потом взорваться у него в голове и заставить застрелить всех троих насмерть. Возможно. Она откинулась в кресле. Ведь именно так их и находят — эти важные детали, роют носом землю, ищут взаимосвязи. Именно так она и станет той, кто его найдет. Она придет к старшему суперинтенданту с единственной мельчайшей зацепкой, и она согласится с ней. Ей дадут собственную команду, и они его выследят. Крейга Дрю освободят, Уайтсайда отстранят». «Брифинг в 10!» — крикнул кто-то. И она отправилась навстречу, немного смущенная. Хотя никто не знал. Возможно. На улице шел дождь, и в конференц-зале пахло влажной одеждой. Сэр Рейлер поднял перед собой лист бумаги. «Это, — сказал он, — пришло по почте из Лаффертона и было адресовано мне. Текст вы можете видеть на экране». Письмо было увеличено, чтобы все смогли его прочитать. Разлинованный лист А5, исписанный грубыми заглавными буквами. «Следите за собой. Я буду следить за вами. Повеселитесь. На ярмарке вы меня не найдете. Я слишком умный для этого. Саймон». «Кто-то читал слишком много Агаты Кристи». «Это просто розыгрыш, сэр». По комнате прокатился шепот. «Скорее всего. Я получаю много таких. Но она должна напомнить нам быть начеку на следующей неделе. Разумеется, она сейчас отправится к криминалистам, которые ничего на ней не найдут». «Естественно. Но мы не можем относиться к подобным угрозам. А эта угроза слишком легкомысленна. Не с четырьмя мертвыми женщинами на руках. Ярмарка. Там будут находиться вооруженные патрули. Специальный отряд также будет в состоянии готовности. Это обязательно. Но я хочу, чтобы все присутствующие тоже пришли туда и были начеку. Смотрите, слушайте, подозревайте всех, наблюдайте за всем, будьте повсюду. Вы будете искать умного, безжалостного убийцу с оружием, а не веселиться. Так что жены детишек с собой не тащите». «Что, никакой сахарной ваты?» «Отличное прикрытие, полный рот этой розовой химозы». «Мы составим генеральный план. Я проведу краткий инструктаж примерно за 2 часа до открытия ярмарки. Не знаю насчет этого», — он помахал письмом, — «но предупрежден, значит вооружен. Мне не нужна бойня на ярмарке». «Только подумайте про заголовки», — сказал Бивор. «Только подумайте про 4 мертвых женщин, констебль Бивор». «Сэр?» «Сэр, это правда, что Крейг Дрю арестован?» «Нет, неправда. Грэм привез его в участок для дальнейшего допроса, вот и все. Он не под арестом. Пресса все еще ждет снаружи, затаив дыхание, и я не хочу, чтобы они уцепились за ложную информацию. Мистер Дрю не находится, повторяю, не находится под арестом». «Но он все еще под подозрением?» «Пока у нас не появится ничего нового», — сказал сэр Рейлер. «Почти все под подозрением, включая вас, констебль Бивор». Комната взорвалась шутками и смехом.